бродячим музыкантом. Открыто все на свете, пускай и дождь, и ветер, в кармане ни гроша, зато у музыканта есть золото таланта, истории и сказки, и чистая душа. Я расскажу вам сказку, а в сказке говорится про глупую принцессу, про дочку короля, про свинопаса принца, мечтавшего жениться, и про его богатство простого соловья. Вот собрался однажды принц с духом и послал принцессе все, чем владел, и сердце в придачу. Подарок от принца соседнего! Подарок от принца соседнего! Подарок от принца соседнего! От принца! От принца соседа! Что это? Удивилась принцесса. А когда запел соловей, удивился и император, он же папа принцессы. Уж не соловей ли это? Какой голос, а тон. Ну, точь-точь, как королеганчик моей покойной жены императрицы. Соловей! Фрейлины восхищались по-французски, одна другой хуже. Восхищаться на другом языке при императорском дворе не разрешалось. Надеюсь, он хотя бы не настоящий. Принцесса обожала все ненастоящее. Но соловей был, увы, самый обычный и пел, как все соловьи. Вот только что разве чуточку лучше? Хи-хи-хи-хи-хи! Воскликнули фрейлины по-французски на этот раз так хорошо, как если бы они воскликнули «фи» на своем родном языке. Фи, соловей простая птица. Не заводной, не золотой. Он для принцессы не годится. Долой его, долой! И соловей был выброшен на помойку. А с ним сердце принца... Его в попыхах не заметили. Что стало с бедным принцем? А вот что, переодевшись и вымазавшись сажей, явился принц во дворец императора. Здравствуйте, император! Не найдется ли у вас какой-нибудь работы для меня? Вначале папа-император рассердился. Ну да, много вас тут ходит, да ищет. А потом, поразмыслив, распорядился. Вообще-то у нас пропасть свиней. Пусть пасет. Приказ выйти! Назначить придворным свинопасом! И принц пошел в свинопасы, а уже к вечеру... Что это? Кто это? Как это странно! Ведь до сих пор в стране у нас... могла играть на фортепиано. Лишь я одна. Лишь вы одна. Вы пальчиком одним играли, но кто сумеет, кроме вас? Ах, фрейлины, вы прозевали. О боже, это свинопас. Придворный глупый свинопас, глупый свинопас. Придворный глупый свинопас, глупый свинопас. Как он посмел? Смотрите, смотрите сами. Он потихоньку смастерил простой горшочек с бубенцами. О, как он мил. Он очень мил. Шармал. Прелестно. Я все равно возьму свое. Беру узнать у пастушка, что хочет он взамен горшка. Скажите, милый пастушочек, почем играющий горшочек? 100 принцессиных поцелуев. 100 поцелуев принцессы? Фи, вот невежа. А дешевле нельзя? Нет. 100 поцелуев или горшочек останется у меня? Был пастух искусником, хитрым искусником. Громко пела музыка, слышался звон. И в горшочке вкусненько, вкусненько, вкусненько кашу помаленьку заваривал он. У меня в горшочке спрятана тайна кухонь всей империи. Ха, да ну! И что, можно узнать, у кого что варится? Нет ничего проще. И что у сапожника? Каша и свиные котлеты. А у министра императорского двора? И это можно? Сладкий суп и блинчики. Блинчики. Ой, как захватывающе интересно. И все это счастье всего лишь за 100 принцессиных поцелуев. Принцесса разгневалась. Да в уме ли он? Но, поразмыслив, решила. Я, как принцесса, не против прогресса. И у меня в груди есть чувства. Искусству я помочь не прочь. Нам надо поощрять искусство. Так вот, 10 поцелуев с меня. Остальные пусть да получат с моих фрейлин. Молча. Нет, не пойдет. 100 с вас или горшочек остается у меня? Принцесса топнула ножкой и велела фрейлинам стать кругом, чтобы никто не смог увидеть, как императорская дочь расплачивалась со свинопасом. А самое главное, фрейлина следила за тем, чтобы расплата была честной. И свинопас не получил ни меньше, ни... Не, боже упаси, больше. Чем ему следовало. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Тем временем папа-император вышел погулять на балкон. Что это там за сборище на скотном дворе? Дайте-ка подзорную трубу. 75, 76, 77. Папа-император не мог стерпеть, что... Какой-то там свинопас. И моя императорская дочь. Да ни за какие коврижки я этого не потерплю. Вон из моего царства. Приказ в империи! Вон из нашей империи! Принцесса рыдала. Ах, я несчастна. А принц свинопас гордо бросил ей в лицо. Променять соловья на горшок с кашей. Эх, принцесса. И принц ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. Конечно, в этой сказке слегка сгустил я краски, но вы, прослушав сказку, запомните, друзья, не стоит в жизни нашей горшок с обычной кашей, пусть очень вкусной кашей, менять на соловья.